Инвестиционные инструменты с низким уровнем риска, обеспечивающие финансовую защиту, накопление и сбережение капитала. Классическое правило размещения капитала финансовой защиты очень простое. Данный капитал следует разместить в виде вкладов в 2-3 достаточно надежных банках. При желании часть капитала финансовой защиты, не более трети, можно держать в наличных деньгах, в рублях или валюте. Для минимального капитала финансовой защиты, покрывающего необходимые затраты на жизнь вашей семьи в течение 6 месяцев, сложно придумать что-то другое. Ведь эти средства должны быть всегда под рукой, готовые к использованию в случае возникновения форс-мажора. Если же ваш капитал финансовой защиты значительно больше суммы, минимально необходимой для покрытия расходов на жизнь вашей семьи в течение 6 месяцев, часть его можно поместить и в другие инвестиционные инструменты. Наличные деньги. Неоспоримое преимущество наличных денег – то, что вы можете воспользоваться ими в любой момент. Кроме того, их сохранность не зависит от банков, финансовых организаций или бизнеса, хотя наличные деньги могут украсть. К сожалению, наличные не защищены от инфляции. В 2003-м инфляция рубля официально составляла 12% за год. В последующие годы уровень инфляции колебался, но в основном был ниже уровня 2003 года. Правда, в 2008 он поднялся до 13,3%, зато в 2009 опустился до 8,8%. Поскольку у вас могут быть не только наличные рубли, но и доллары или евро, возникает возможность играть на разнице курсов. Фактически, переведя свои средства в наличную валюту, вы защищаете их от рублевой инфляции. При этом средства будут подвержены инфляции данной валюты и рискам изменения ее курса относительно рубля. Например, курс доллара относительно рубля с ноября 2002 по ноябрь 2003 года снизился на 6,3%. С 31,8 до 29,8. Потом он то рос, то падал. В результате к весне 2010 года курс доллара был то чуть ниже, то чуть выше 30 рублей за доллар. Курс евро относительно рубля с ноября 2002 по ноябрь 2003 года повысился на 6,8%. С 32,2 до 34,4. По состоянию на 12 июня 2010 года за евро в ЦБРФ предлагали 38,0982 рубля. При историческом максимуме 46,83 рубля за евро, достигнутом в начале 2009 года. Рублевые и валютные вклады и депозиты. Банков, надежных на 100%, в России не существует. Однако вероятность банкротства наиболее серьезных банковских учреждений, например, Сбербанка или Альфа-банка, невелика. Опять же, система страхования банковских вкладов обеспечивает достаточную безопасность ваших банковских депозитов в размере до 700 тысяч рублей на один банк. С другой стороны, на вклад будут начисляться проценты, и вам не нужно будет опасаться квартирных воров. Обратите особое внимание на условия начисления процентов. Ежемесячное начисление процентов с капитализацией, сложный процент или процент на процент, несколько выгоднее, чем начисление процентов раз в год. И я предпочитаю один вид вкладов, который мне нравится из-за удобства его использования. Это вклады с возможностью свободного довнесения и снятия средств. при условии, что неснижаемый остаток остается неприкосновенным в течение всего срока действия вклада. Проценты начисляются на реальный остаток. На таких вкладах удобно аккумулировать средства, прежде чем направлять их на инвестиции. А пока вы накапливаете средства, на них еще и начисляются проценты. Как и наличные рубли, рублевые банковские вклады не защищены от инфляции. Валютные же вклады подвержены инфляции страны, эмитента валюты. Это может дать дополнительный выигрыш или проигрыш при пересчете на рубли. По сути, в данном случае речь идет не об инвестиции, а о спекуляции. Вряд ли вы можете какими-то своими действиями объективно повысить стоимость валюты, в которую вкладываете средства. Вы просто надеетесь, что она по тем или иным причинам вырастет относительно рубля, что обеспечит вам дополнительный выигрыш. Но жизнь может внести свои коррективы в эти расчеты и предположения. Пример. В январе-феврале 2009 года курс доллара и евро относительно рубля стал резко расти. Разговоры пошли разные. Например, что в интересах правительства девальвировать рубль до уровня 50 рублей за доллар, это помогло бы погасить долги и обеспечить выполнение бюджета. Если основная часть ваших инвестиций привязана к рублю либо к активам, номинированным в рублях, ощущение, что ваш капитал уменьшится раза в полтора в долларовом эквиваленте, не из приятных. Чтобы хоть немного подстраховаться на случай дальнейшей резкой девальвации рубля, я вложил часть свободных средств, чуть больше 3 миллионов рублей, в долларовые депозиты. Сделал я это в конце января-начале февраля 2009 года по среднему курсу 35,8 рублей за доллар. Нечего и говорить, что вскоре курсы доллара и евро резко пошли вниз. В результате я вывел основную часть средств из этой инвестиции в июне 2009 года с чистым убытком 263 911 рублей. Оставшиеся средства я вывел из этой инвестиции в феврале 2010 года с убытком 85 234 рубля. И это с учетом процентов по депозитам, начисленным из расчета 10-11% годовых. А если бы я просто приобрел наличную валюту и держал ее в сейфе, убытки оказались бы еще выше. Как всегда, реальное финансовое образование обходится недешево. Рублевые и валютные вклады можно использовать для обеспечения финансовой защиты, а также финансовой безопасности для консервативных инвесторов. Примерные проценты по вкладам в рублях в ноябре 2003 года составляли Альфа-банк, Банк Москвы, Внешторгбанк 6-12%, Газпромбанк 10-13,5%, Петрокоммерц 6-13,5%, Сбербанк 7-12,25%. Что происходило с доходностью банковских депозитов в последующие годы? В целом она постепенно снижалась до 7-8% годовых по более или менее удобным вкладам в крупных и надежных банках, вплоть до наступления экономического спада 2008 года. В первой половине 2009 года доходность по банковским депозитам достигла рекордных величин. Например, доходность по моей любимой разновидности вкладов с возможностью довнесения и частичного снятия средств в любой момент при условии сохранения неснижаемого остатка достигла 11-13,5% годовых. И это в таких крупных и надежных банках, как Альфа-банк и Промсвязьбанк. В тот же период некоторые банки поднимали доходность своих депозитов до 18% годовых, пользуясь тем, что ответственность за возврат этих депозитов в размере до 700 тысяч рублей на вкладчика все равно лежала на агентстве по страхованию вкладов. К весне 2010 года проценты по вновь открываемым депозитам ощутимо снизились в сравнении с весной 2009 года, что является признаком оздоровления банковской системы страны. Высоконадежные облигации и ПИФы облигаций. Облигации представляют собой определенную альтернативу банковским вкладам. Эмитент облигации, компании или государства, напрямую привлекает деньги населения и компаний под определенный процент. Наиболее надежными считаются государственные еврооблигации, доходность по которым, впрочем, невысока. Более привлекательными в качестве объекта инвестиций могут быть корпоративные облигации, выпускаемые самыми крупными и надежными компаниями. Примерная доходность по различным видам облигаций в ноябре 2003 года составляла: российские еврооблигации – 10%, российские облигации федерального займа – 10-12%, облигации субъектов РФ – 12-15%, корпоративные облигации – 16-22%. Здесь приведена воловая доходность. Если вы инвестируете средства в облигации как частное лицо, при получении вами прибыли с нее автоматически будет удерживаться подоходный налог в размере 13%. Таким образом, чистая доходность по облигациям составляла от 8,7 до 19,1% годовых. К концу 2007-го, началу 2008 года, доходность по облигациям снизилась до 6-7% годовых. Зато весной-летом 2009 года при значительно меньшем количестве вновь размещаемых на фондовом рынке выпусков облигаций, их доходность резко поднялась до 12-16% годовых и даже выше. Вы можете самостоятельно сформировать пакет облигаций. Если же вам не хочется тратить силы и время на контроль за своим пакетом ценных бумаг, или вы не уверены, что сможете оптимально сформировать его, можете купить ПАИ одного из паевых инвестиционных фондов облигаций, ПИФы, достаточно демократичный и простой в использовании инвестиционный инструмент, не требующий времени и сил на контроль за инвестиционным портфелем. Входной барьер при инвестировании в ПИФы в среднем составляет от 3000 до 10 тысяч рублей. Инвестиции в ПИФы привлекательны при инвестировании не менее чем на год. При более продолжительном сроке инвестирования привлекательность увеличивается из-за того, что надбавки при покупке паёв и скидки при их продаже применяются один раз за период. В облигации и ПИФы облигаций можно инвестировать часть капитала финансовой защиты сверх минимально необходимого 6-месячного запаса средств на жизнь. Однако нужно понимать, что ПИФы облигаций все же не банковские вклады, а риски здесь выше, возможны довольно существенные колебания стоимости облигаций. В результате вы можете не только не получить доход на свои инвестиции, но и потерять часть вложенного капитала. С другой стороны, в некоторые периоды облигации как инвестиционный инструмент могут становиться весьма привлекательными. Так, весной 2009 года можно было приобрести двухгодичные еврооблигации Альфа-банка, по которым планировалась доходность примерно 16% годовых, причем в евро. Правда, стоимость одной приобретаемой еврооблигации с учетом дисконта составляла чуть больше 40 тысяч евро. так что этот инвестиционный вариант явно не был рассчитан на людей со скромным достатком. В то же время депозиты самого Альфа-банка в евро обеспечивали доходность на уровне 6-8% годовых. Думаю, это хорошо иллюстрирует, что квалифицированный инвестор отличается от среднего. Квалифицированный инвестор за счет своих знаний и опыта может получать более высокую доходность на капитал, чем средний инвестор при том же уровне риска. Золото, драгоценные металлы, ювелирные украшения, предметы искусства. Золото, драгоценные металлы и ювелирные украшения исторически используются как средство накопления. Их преимущество – компактность, неплохая ликвидность и защищенность от инфляции, чем не могут похвастаться наличные. Риск кражи можно снизить, воспользовавшись арендой банковского сейфа. Однако с помощью перечисленных инструментов вы можете сохранить свой капитал, но не приумножить его. Исключением являются предметы искусства, стоимость которых порой растет, но только при долгосрочном инвестировании. Опять же, чтобы успешно инвестировать средства в предметы искусства, равно как и в марки, конверты, антиквариат и тому подобное, в этом необходимо хорошо разбираться. Один из профессиональных инвестиционных инструментов этой группы – золото в слитках, покупка-продажа которого регулируется Центробанком РФ. Однако привлекательность данного инвестиционного инструмента сильно снижается тем, что при продаже золотых слитков необходимо уплатить НДС. А это в целом означает «прощай доходность». Другой вариант – так называемые металлические счета. Многих профессиональных инвесторов привлекают инвестиции, привязанные к биржевой стоимости золота, серебра и платины. Они считают, что деньги во всем мире планомерно обесцениваются. В результате при долгосрочном инвестировании прямо пропорционально увеличивается стоимость золота, серебра и платины. Действительно, в некоторые годы рост биржевой стоимости тройской унции золота был весьма впечатляющим. Интересный инвестиционный инструмент, привязанный к стоимости золота и при этом имеющий некоторые особенности, характерные для антиквариата, золотые царские червонцы. Они выпускались при Александре III и при Николае II. В каждой монете содержится примерно 8 грамм золота. В конце 90-х, начале 2000-х, один царский червонец стоил около $100, а в 2008-м их стоимость доходила до $400. По состоянию на весну 2010 года стоимость одного царского червонца составляла от 10 тысяч до 12 тысяч рублей, то есть примерно $350-400, в зависимости от состояния монеты. Очевидно, что после экономического спада 2008 года царские червонцы подешевели не так сильно, как недвижимость или акции. Золото, драгоценные металлы, ювелирные украшения и предметы искусства можно использовать для частичного обеспечения финансовой защиты, разумеется, сверх необходимого запаса на 6-месячные расходы на жизнь.